Смирный поставил всем задачу, распределил милиционеров по участкам поисков и обратился к Овсянникову. «Ну что, Слава, очередное скандальное дело? Если с детьми что-то случилось, то с нас дерут три шкуры. Как ты думаешь, куда они могли запропаститься?» «Черт его знает. Очень странная пропажа. Дети до реки вряд ли дошли бы незамеченными. Все-таки топать 1,5 километра. Надо с утра везде расклеить объявления. Может быть, кто-то их видел?» «С утра. Думаешь, что до утра они не найдутся? Может, кто-то подобрал их на улице и уложил спать?» «Сомнительно. Любой нормальный человек позвонил бы в милицию, ведь детей же будут искать родители». «Нет, Николай, тут что-то нехорошее. Кстати, на примете у меня один мужичок. Он ковырялся в машине, когда девочки играли в песочнице. Пойдем к нему посмотрим, как он живет, чем дышит». «Ты с ним разговаривал?» «На коротке. Поверхностно осмотрел машину и гараж, но ничего подозрительного». Прежде чем зайти к Барагозовым, оперативники постучались к соседям. Дверь открыла заспанная женщина и спросила: «Вы по поводу пропавших девочек?» «Да, в отношении них. Можно с вами поговорить?» «Пожалуйста, проходите». Хозяйка пригласила оперативников на кухню и предложила чай. Овсянников отказался от угощения и спросил: «Соседей хорошо знаете?» «Барагозовых?» «Да». «Не совсем, мы с ними не общаемся. Они какие-то скрытные, неприветливые. В подъезде никто с ними не дружит». «А давно они здесь живут?» «Года 1,5-2. Эту квартиру им дали с автобазы, а до этого они жили на окраине». «Шумы, драки были в их квартире?» «Несколько раз женщина громко плакала. Мы-то не вмешиваемся. Дела семейные». «Какое у них отношение к детям?» «Не знаю. Девочка какая-то тихая и зашуганная, а мальчик совсем маленький». «Нет, ничего не знаю, как они их воспитывают». «А жена?» «Тоже какая-то забитая. При встрече отводит глаза в сторону. Она моложе мужа. По-моему, девочку родила в 17 лет». «Что-то всех замордовал этот тип», — ухмыльнулся смирно и толкнул Овсянникова в бок. «Слава, пойдем посмотрим, что за перец этот Барагозов. И фамилия-то соответствующая». Когда оперативники зашли в квартиру, Барагозов настороженно поинтересовался: «Раз вы пришли ко мне, значит, девочки еще не нашлись. Какие у вас ко мне вопросы? Ведь я вроде бы на все ответил». «Где родные?» — спросил его Овсянников. «Спят». «Разбуди жену». «А зачем она вам?» «Мне надо поговорить. Разбуди». Вскоре появилась худенькая молодая женщина в халате. Она испуганно обвела взглядом оперативников и спросила: «Что вам надо?» «Поговорить. Как вас зовут?» «Барагозова Таисия Альбертовна». Тут в разговор вмешался Смирный, указав Овсянникову: «Иди и переговори с женщиной на кухне, а я тем временем побеседую с Андреем». Закрывшись в кухне, сыщик задал женщине вопрос: «Чем сегодня занимались весь день?» «Целый день была дома с детьми». «А муж?» «Он работал». «Сегодня, то есть уже вчера, была же суббота». «Он в субботу работает полный день». «Приезжал на обед?» «Да, пообедал и снова поехал на работу». «Машина у него вчера ломалась?» «Не знаю. Она постоянно ломается». «Он же механик. Почему не отремонтирует хорошенько свою машину?» «Сапожник без сапог», — криво усмехнулась женщина. «Таисия Альбертовна, мы сейчас проведем в доме осмотр». «А санкция прокурора у вас имеется?» — с вызовом ответила женщина. «В экстренных случаях закон нам позволяет проводить следственные действия с последующим уведомлением прокурора. А пропажа двух маленьких девочек более чем экстренный случай». «Хорошо, осматривайте. Только предупреждаю вас, зря вы подозреваете моего мужа в чем-то плохом. Он не способен на такое». «На какое такое?» – удивленно спросил сыщик. «Что вы этим хотели сказать?» «Вы же подозреваете его в том, что он похитил девочек и изнасиловал их?» «Вот тена!» — поразился сыщик. «Фантазии у вас, однако». «Никто так не думает. Но мы должны все исключить, чтобы сконцентрироваться на других версиях». Осмотр квартиры оперативникам также ничего не дал, и они направились к родителям пропавших девочек. Там уже находились следователь прокуратуры и эксперт. Подозвав эксперта, Смирный приказал: «Возьми с собой оперативника и проверь под ультрафиолетом автомашину, гараж и одежду Барагозова». «А кто он такой?» — спросил эксперт. «Сейчас его сюда притащат. Надо у него еще изъять нижнее белье и осмотреть тело. Следователь допрашивал убитых горем женщин. Эксперт с Овсянниковым ушли просвечивать ультрафиолетовой лампой машину и гараж Барагозова, чтобы найти возможные следы крови. А Смирный не стал терять время даром и решил поговорить с отцом одной из девочек. «Барагозова знаете?» «Нет». «А кто он такой?» «Он из соседнего подъезда, у него еще желтая Нива». «А, знаю, видел. А почему про него спрашиваете?» «Как он вел себя в отношении детей?» «Бил, ругал их во дворе, приставал». «Нет, ничего подобного я не видел. Он постоянно копается в машине и больше ничего». «А что, он в подозрении?» «Нет, просто когда ваши дети играли в песочнице, он ремонтировал машину». «Да, да, он постоянно ремонтирует», — кивнул мужчина. «Но это же не основание в чем-то его заподозрить. Я иногда тоже копаюсь в своем москвиче». «Я же говорю, что мы пока никого не подозреваем, а проверяем всех, кто был рядом, когда пропали дети». «Тогда понятно», — развел руками мужчина. «Будете проверять все дома вокруг нашего двора?» «Да, придется», — вздохнул Смирный. «Если только до утра кто-нибудь не приведет детей». «Думаете, что их приютили на ночь?» — обрадованно спросил мужчина. «Ничего исключать нельзя. Надо надеяться на лучшее». Вскоре пришел Овсянников и доложил. «Просветили везде, где только можно, но нигде следов крови не обнаружено. У Барагозова изъяли нижнее белье, допросили на протоколе и оставили дома. С утра найдем директора автобазы и спросим, как он работал в субботу». «Эх, сейчас бы собаку!» – мечтательно произнес Смирный. «Дали бы понюхать вещи малышек и обследовать с помощью ищеек всю близлежащую территорию. На предстоящие коллегии будем ставить вопрос, чтобы у нас была кинологическая служба. Хотя бы 2-3 собаки». Уже забрезжил рассвет. Стали подтягиваться милиционеры, которые обходили территорию и соседние дома. Из их отчета стало ясно, что пропажа детей приобретает серьезные масштабы. Никто не видел девочек. Продавщица, поднятая среди ночи из дома, пояснила, что примерно в 2 часа дня в магазин заходила бабушка с 2 внучками, купила дрожжи и конфеты, и они ушли. Никто за ними не увязался. По фотографии она опознала пропавших детей. Теперь все надеялись на чудо. И, забыв о сне, с трепетом ждали наступления воскресного утра. Если завтрашний день не принесет желаемого результата, то милиционеров впереди ждала многодневная работа на грани нервного и физического истощения. Изнурительные доклады вышестоящему областному и федеральному начальствам. Контроль со стороны различных ведомств с грозными оргвыводами, который бы съедал сил не меньше, чем сам поиск пропавших девочек.